первые недели 70-го года Живлюк пришел ко мне с ладным молодым человеком, которого он представил. Это Валя Турчин. Я уже знал эту фамилию по сборнику «Физики шутят» и по первому варианту самиздатской статьи «Инерция страха». Турчин начал свою работу как физик, защитил диссертацию, затем увлекся кибернетической проблемой алгоритмических языков. Может, я не точно называю тему, я плохо знаю эти вещи. Его уже начали притеснять, но пока еще не очень сильно. У Турчина была идея написать обращение к руководителям страны, в котором отразить одну, но ключевую, по его мнению, мысль – необходимость демократизации и интеллектуальной свободы для успеха научно-технического прогресса нашей страны. Он говорил, что проблема демократизации, конечно, шире, но именно такой прагматический подход больше всего может увенчаться успехом и послужить началом более широкого разговора с властью. Турчин предлагал написать это обращение совместно с ним, мне и Живлюку, а подписать его должны были, по его первоначальной мысли, я и другие пользующиеся влиянием люди либеральных взглядов, академики, писатели, кинорежиссеры и так далее. Идея мне понравилась, и вскоре Турчин, Живлюк и я представили свои проекты. Решено было сделать гибрид из проекта Турчина, взяв его за основу, и моего. Сделать это вызвался я. Развивая мысль Турчина, я при этом написал довольно неудачное, как я теперь думаю, введение. Остальные части статьи я потом несколько раз переделывал, но начало осталось без изменений. Труднее всего, однако, оказалось найти влиятельных и либеральных, а главное, достаточно смелых людей для подписи. Я первым пошел ко Льву Андреевичу Арцемовичу, который незадолго до этого, встретившись со мной на площади Курчатова, сказал, как высоко он и все, с кем он говорил в научном мире в СССР и за рубежом, он только что вернулся из поездки в США, ценят мои размышления, в особенности за их конструктивный характер. Арцемович прочитал обращение, сказал, что оно кажется ему полезным, но подписать он его не может. Я буду говорить с вами откровенно. Я только что женился, мне нужно содержать две семьи, нужно много денег, и лишиться хотя бы части дохода было бы очень плохо. К Михаилу Александровичу Лентовичу не ходите, он никогда не будет подписывать концептуальный документ, не им составленный. Сходите к Петру Леонидовичу Капице. Капица был главной фигурой в намеченном мною Турчиным списке. Скоро я уже сидел в мягком кресле на втором этаже его дома-дворца, стоявшего в саду Института физических проблем. Академику Капице было тогда 76 лет. До самой смерти он сохранил ясность и оригинальность мыслей и их выражения. Говорить с ним было чистое удовольствие, хотя у него проскальзывали нотки поучения и снисхождения к моей неопытности и наивности. Но я к таким вещам нечувствителен. В начале разговора Петр Леонидович сказал, что он был изумлен и обрадован, прочитав мои размышления. По его словам, его поразило, что я, человек совсем другого поколения и жизненного опыта, о многом думаю и многое понимаю так же, как он. Я был у Капицы несколько раз, по его советам переделывал некоторые места в обращении, портил его ради компромисса. В конце концов, он подписать отказался, сказав, что напишет от себя, посоветовавшись с Трапезниковым. Он считал, что когда пишешь подобный документ, надо лучше понимать адресата, его психологию и систему ценностей. Насколько мне известно, Капица ничего не написал. Во время этих встреч Капица рассказал кое-что о своей жизни. Хотя многое я уже знал раньше, это было интересно. Капица уехал на Запад после того, как от испанки умерли его первая жена и двое детей. Его послали как бы на стажировку. Тогда, в начале 20-х годов, многих обещающих ученых направляли за границу таким образом. Он стал работать у Резерфорда, после смерти которого написал замечательные воспоминания о нем. Потом уже самостоятельно начал работать над сверхсильными, по тому времени, до МК, магнитными полями, и занялся физикой низких температур, получил мировую известность, женился и вроде не собирался возвращаться в СССР. В начале 30-х годов по личному поручению Сталина с ним начались переговоры о возвращении в Советский Союз. Среди соблазнителей был некто Фишер. Это его подлинное имя. Тайный советский агент, который через много лет при аресте в нью-йоркской гостинице, когда к нему ворвались агенты ФБР с криком «Мы знаем о вашей шпионской деятельности, полковник», назвал себя Абель. Вымышленное имя. Все эти сведения из интересной книги Хенкина «Охотник вверх ногами». Капица сумел выторговать себе неслыханные условия, как для будущего института, его статуса, у него не было даже отдела кадров, архитектуры, производственной базы и бытовых условий для сотрудников, так и для себя лично. Он вернулся. В 1939 году стал академиком и в эти же годы сделал главное открытие своей жизни — сверхтекучесть гелия и главное изобретение — турбо-де-тандер для производства жидкого кислорода. Теперь во всем мире вся кислородная промышленность, имеющая такое значение для металлургии и множества других производств, пользуется турбодетандерами. К этому же времени относится гражданский подвиг Капицы, защита арестованных по обвинению в контрреволюционной деятельности Ландау и Фока. В то время такой шаг был смертельно опасен. Но кроме смелости, для успеха еще нужно было сочетание интеллектуальных и психологических качеств и исключительное положение Капицы. Он рассказал мне историю своих действий и показал свои письма к Сталину того времени, в меру дипломатичные, в меру правдивые, в меру хитроумные. По делу Ландау Капица беседовал с всесильным Меркуловым, расстрелянным в 1953 году по делу Берии. Тот положил перед ним следственное дело со страшными обвинениями. «Я гарантирую, что Ландау не будет больше заниматься контрреволюционной деятельностью», — сказал Капица. «А он очень крупный ученый?» «Да, мирового масштаба». Тут я вспоминаю резолюцию Гиммлера на доносе на Гейзенберга, что тот белый еврей. Гиммлер написал: «Гейзенберг слишком крупный ученый, чтобы его уничтожить или убить». Ландау, как до этого Фок, был освобожден. В камеру к Фоку пришел сам Ежов. Фок, этот «страшный заговорщик» в кавычках, согласно обвинению, сказал: «Я Фок, академик. С кем я имею сейчас дело?» Ежов, который, вероятно, считал, что все должны узнавать его по портретам и падать в обморок при виде его зеленых глаз, оторопел. В 1946 году Капица отказался принимать участие в разработке атомного оружия. Был отстранен от руководства институтом, вместо него назначили Александрова и жил несколько лет под угрозой дальнейших неприятностей. Капица выдвигал тогда на первый план не идейные соображения, а несогласие по организационным проблемам и нежелание подчиняться людям, которых он считал ниже себя в научном отношении. Поэтому он отвечал не за антипатриотизм или саботаж, а за недисциплинированность или, как говорили в аппарате Берии, за хулиганство. Я думаю, однако, что тут была не только уловка, а действительное сочетание разнородных причин, в какой комбинации, трудно сказать. Во время наших встреч Капица показал мне рукопись книги известных путешественников Гонзелки и Зигмунда о путешествии по СССР, присланную ему авторами. Их богато иллюстрированные фотографиями книги о путешествиях в Африку, Южную Америку и другие страны много издавались в СССР, но тут вышла осечка. Хотя книга написана с большой симпатией к нашей стране, но в силу многих откровенных замечаний и наблюдений таких сторон жизни, которые обычно не попадают в поле зрения туристов, а нам примелькались, она оказалась неприемлемой для цензуры. Гонзелка и Зигмунд пишут о непостижимом расточительстве, в особенности по отношению к природным ресурсам и к продуктам людского труда. О том, как под колесами тяжелых грузовиков превращается в пыль антрацит, которого хватило бы на всю Чехословакию, об армиях партийных чиновников, их некомпетентности. Поездка Гонзелки и Зигмунда пришлась на момент отставки Хрущева. С сарказмом пишут они, как чиновники выстраивались в очередь для присяги новому руководству. В какой-то форме фактически Гонзелка и Зигмунд пишут о закрытости страны, об ее информационной глухоте и немоте. Из их книги я заимствовал сравнение нашей страны с автомобилистом, одновременно нажимающим на газ и на тормоз. В 70-72 годах, когда я обращался к Капице с общественными просьбами, я не встречал никакой поддержки. Мотивы отказа были, с моей точки зрения, неудовлетворительными, демагогическими. Распространенное мнение о роли Капицы в деле Жареса Медведева, о котором идет речь ниже, и в некоторых других аналогичных делах, вероятно, преувеличено. Надо ли упрекать в этом человека, сделавшего до этого много хорошего? В отношениях с сотрудниками, во внутриакадемических и издательских делах позиция Капицы, говорят, не всегда была безупречной. Леонтович называл Капицу «кентавр», «получеловек, полуживотное». Но он его любил, и я думаю, это отношение было заслуженным. Добавление. Март 88 года. В 87-88 годах после возвращения из Горького мне стало известно, что Петр Леонидович Капица, по крайней мере, дважды выступал в мою защиту с письмами на имя председателя КГБ Юрия Андропова и Леонида Брежнева. Первое из этих писем отправлено Андропову 11 ноября 80 года и содержит просьбу об изменении положения моего и Юрия Орлова. Письмо на 6 страницах, приведу некоторые отрывки. «Меня, как и многих ученых, сильно волнует положение и судьба наших крупных ученых, физиков Сахарова и Орлова. Создавшееся сейчас положение можно просто описать. Сахаров и Орлов своей научной деятельностью приносят большую пользу, а их деятельность как инакомыслящих считается вредной. Сейчас они поставлены в такие условия, в которых они вовсе не могут заниматься никакой деятельностью». Далее Петр Леонидович пишет об отношении Ленина к Павлову и Чернову, о своем споре с Тито, о скульпторе Мештровиче, и обсуждает общую проблему роли инакомыслящих в творчестве и общественной жизни. Он, в частности, пишет: «В истории человеческой культуры со времен Сократа нередко имели место случаи активно враждебного отношения к инакомыслию. Таким образом, чтобы появилось желание творить, в основе должно лежать недовольство существующим. Надо еще обладать талантом. Жизнь показывает, что больших талантов очень мало, и поэтому их надо ценить и оберегать. Чтобы выиграть скачки, нужны рысаки. Однако призовых рысаков мало, и они обычно норовисты. На обычной лошади ехать проще и спокойнее, но, конечно, скачек не выиграть». Кончает Капица следующими словами: «Если увеличивать методы силовых приемов, то это ничего отрадного не сулит. Не лучше ли попросту дать задний ход?» Андропов ответил 19 ноября, то есть через 8 дней. «У меня нет текста ответа Андропова, но я несколько минут держал его письмо в руках и постараюсь вспомнить содержание». Андропов пишет, что его огорчило письмо Капицы. «Философская проблема инакомыслия не сводится к той трактовке, которую даете ей вы. Например, террористы тоже являются инакомыслящими, но мы их не поддерживаем». Здесь и далее цитаты по памяти, так что кавычки не следует понимать буквально. Что касается Сахарова, то он давно встал на путь подрывной деятельности и является автором более 200 документов, содержащих самую, не помню эпитета, клевету. Он выступил в защиту террористов, осуществивших взрыв в метро, то есть по существу в защиту терроризма. Не слишком ли много пишет председатель КГБ об этой скользкой теме? Нет ли в этом какого-то психологического подтекста? Во всяком случае, у меня поддержки терроризма не было. Орлов осужден судом за преступную деятельность. Сахаров много раз посещал посольство США. А вам известно, как они гоняются за нашими секретами. Это также было учтено при решении вопроса о высылке Сахарова. Задний ход, о котором вы пишете, невозможен. 4 декабря 81 года, во время нашей с Люсей голодовки за выезд Лизы, Петр Леонидович послал письмо на имя Брежнева. Вот его полный текст. «Глубоко уважаемый Леонид Ильич, я уже очень старый человек, и жизнь научила меня, что великодушные поступки никогда не забываются. Сберегите Сахарова. Да, у него большие недостатки и трудный характер, но он великий ученый нашей страны. С уважением, Петр Капица». Как известно, 8 декабря Лизе был разрешен выезд. Письмо Капицы, быть может, тоже сыграло тут свою роль, наряду со многими другими усилиями в нашу поддержку. Я ознакомился с приведенными письмами в мемориальном музее Петра Капицы. Там же я узнал о некоторых других ранее неизвестных мне выступлениях Петра Леонидовича в защиту репрессированных в 30-е годы, кроме Ландау и Фока. В ходе поисков тех, кто бы мог подписать наш документ, я вместе с Живлюком поехал к известному кинорежиссеру Михаилу Рому. В 30-е годы он поставил фильмы о Ленине, вполне в духе официальной трактовки, они демонстрируются иногда и до сих пор. А в 60-е годы трагический документальный фильм «Обыкновенный фашизм». На полдороге между ними был еще фильм об ученых-атомщиках «9 дней одного года», о котором я писал в первой части. «Обыкновенный фашизм» быстро прошел по экранам и почти не возобновлялся. В 1977 году нам с Люсей удалось посмотреть его в маленьком кинотеатре в Сочи. Мне в первый раз. Темой фильма был гитлеровский фашизм и его преступления. Убогость и ложь. Но сила материала, сила искусства делала фильм обвинением и разоблачением фашизма вообще, и в том числе его советского варианта. Несомненно, «Ром» фильма «Ленин в октябре» и «Ром обыкновенного фашизма» — это два совершенно разных человека, которых разделяет целая жизнь. Именно с этой констатации начал он разговор со мной. Слова Рома. Когда мы с Каплером делали фильмы о Ленине, мы были искренни. Но сейчас другое время, и мы все другие. Он явно колебался и мучился, прежде чем отказаться подписать обращение. Но технический прогресс не был его заботой, а он в то время работал над большим документальным фильмом о людях его поколения, который он считал делом своей жизни, искуплением и объяснением. Я не знаю судьбы этого фильма. Может, он не был закончен до смерти Ромма. Может, до сих пор лежит в спецхране или его фрагменты. Добавление 88 года. Недавно отрывки из этого фильма демонстрировались по советскому телевидению. К этому времени мы с Турчиным поняли невозможность привлечь кого-либо для подписи и решили выпустить документ под своими подписями. Я был, насколько помню, инициатором привлечения в качестве третьего Роя Медведева. Мне казалось, что концепция его книги о демократизации, которую Рой тогда кончал, близка к нашей. Турчин горячо меня поддержал. Так появился документ за тремя подписями. Но Рой Медведев не несет ответственности за якобы соглашательский дух документа, как думает Солженицын, бодался теленок с дубом. Это была концепция наведения мостов Турчина, которую я принял. Медведеву принадлежит одна лишь редакционная правка. Он внес... небесспорное исправление в то сравнение с автомобилем, которое я заимствовал у Гонзелки и Зигмунда. Подписав обращение, мы пожали друг другу руки, и я сказал полушутя: «Теперь мы крепко повязаны, в случае чего будем друг друга вытягивать». Через 2,5 месяца я показал верность этим словам в деле Жареса. Однако и личные, и идейные отношения с братьями Медведевыми вскоре стали неприязненными. Они мне определенно разонравились. Отношения с Турчиным были хорошими вплоть до его отъезда в эмиграцию в 1977 году, после чего всякая связь прекратилась. В 1970 году на квартире Турчина проходил неофициальный семинар, который я иногда посещал. Идея была такая: сейчас, после гибели надежд Пражской весны, очень важно осмотреться, укрепить свой идейный, исторический и философский багаж, чтобы сохранить в каком-то хотя бы узком кругу искру неортодоксальной мысли. Валя при этом вспоминал сборник «Вехи» и другие идеологические изыскания 900-х годов русской истории. Встречи были очень непринужденными и теплыми, чему способствовало участие в них жены Турчина Тани. Она снабжала всех чаем и сладостями, после чего садилась в уголок и записывала тезисы выступлений, особенно старательно своего мужа. Сейчас, вероятно, подобный семинар был бы невозможен, КГБ не допустил бы. Добавление 87 года. Теперь опять вроде можно. Наиболее интересными и глубокими были доклады Григория Померанца. Я впервые его тогда узнал и был глубоко потрясен его эрудицией, широтой взглядов и академичностью в лучшем смысле этого слова. Докладов Померанца было 3 или 4. Я не помню их точных тем, но они нашли отражение в последующих замечательных книгах, сборниках статей и эссе, которым я и отсылаю сейчас читателя. Основные концепции Померанца, как я их тогда понял, может и не полно, исключительная ценность культуры, созданной взаимодействием усилий всех наций Востока и Запада на протяжении тысячелетий, необходимость терпимости, компромисса и широты мысли, нищета и убогость диктатуры и тоталитаризма, их историческая бесплодность, убогость и бесплодность узкого национализма и почвенности. Эти мысли, выраженные Померанцем с большим блеском и тактом, иногда с горьковатым юмором, очень мне близки. Мне кажется, что вклад Померанца в духовную жизнь нашего времени недостаточно пока оценен. И уж совсем несправедливы нападки на него, которые иногда приходится читать. Я не знаю обстоятельств личной жизни Померанца, но весь его облик свидетельствует о полной самоотверженного и повседневного труда, стесненной в материальной сфере жизни независимого и честного интеллигента. Тогда же состоялась моя вторая встреча с Солженицыным по его инициативе, опять организованная Хачатуровой на даче Ростроповича, где в это время жил Солженицын. Я взял с собой Турчина, у которого были идеи привлечения Солженицына к какому-то совместному изданию. Солженицын был очень раздосадован приездом Турчина и холодно отказал ему. А я рассуждал по себе. Я был только благодарен Живлюку за то, что он так же неожиданно привел ко мне Турчина несколькими месяцами ранее. По желанию Александра Исаевича мы сначала говорили с ним вдвоем, потом втроем с Турчиным. Солженицын высказал свою оценку меморандума, гораздо более положительную и безоговорочную, чем размышлений. Мне тогда показалось, что должно быть наоборот. Я тогда не понимал, что обращение к своим вождям, каким формально выглядел меморандум, хотя на самом деле это частично было приемом, для него все же приемлемее, чем призыв к сближению и конвергенции с потерявшим себя Западом. Была и другая, важнейшая причина. Он радовался, что я прочно встал на путь противостояния. Я не помню его точного слова. Я спросил его, можно ли что-нибудь сделать, чтобы помочь Григоренко и Марченко? Солженицын отрезал. «Нет, эти люди пошли на таран. Они избрали свою судьбу сами, спасти их невозможно. Любая попытка может только принести вред им и другим». Меня охватило холодом от этой позиции, так противоречащей непосредственному чувству. Весной 70-го года меня неожиданно вызвали в ЦК КПСС к начальнику отдела науки Сергею Павловичу Трапезникову, к тому самому, о котором я написал в размышлениях. Но когда я пришел, размышления даже не упоминались, так же, как недавние выборы в Академию наук, на которых Трапезников не собрал нужного числа голосов. Речь шла исключительно о меморандуме. Трапезников был очень любезен. В начале разговора он вызвал свою секретаршу и сказал: «Валя, принеси-ка нам чайку на двоих, надо угостить академика». За чаем он сказал, что я во многом прав, когда говорю о важности разоблачения культа личности и развития демократических принципов. Но партия уже полностью разоблачила Сталина. Что же касается демократизации, то намечены далеко идущие меры в этом направлении. Но прежде чем заниматься этим, мы должны решить ряд неотложных вопросов материального характера, ведь человек прежде всего должен дышать и питаться, а потом уже все остальное. В ближайшее время будут представлены на всенародное обсуждение важнейшие законы о землепользовании, об охране воздуха, об увеличении сельхозпродукции. Я пытался вставить, что все, что он говорит, конечно, важно, но это текущая работа среднего звена управления, а высшее руководство должно разрешить принципиальные вопросы, без решения которых работа среднего звена может оказаться на холостом ходу. Я также сказал, что ликвидация культа не полна, пока реабилитированные ни один не призваны к руководству, пока многое еще скрывается. Я пытался поставить вопрос о политических репрессиях, в частности, о Григоренко. По первой теме он сказал, что мы и так зашли дальше, чем следовало, исходя из интересов государства в целом. Нельзя разжигать страсти и разрушать построенное. По второй теме о репрессиях. Государство имеет право защищать себя. Даже нарушая собственные законы, я не уверен, спросил ли я это явно. Наш разговор не был таким последовательным, он все время перемежался личными отступлениями и воспоминаниями Трапезникова. Они довольно интересны. Трапезников вспомнил, как в начале 30-х годов он, тогда еще совсем молодой комсомолец, был мобилизован на борьбу с саранчой в Поволжье. Он ехал в машине вместе с другими. Неожиданно на большой скорости дверца открылась. Ни он, Трапезников, ни водитель не проверили, надежно ли она была закрыта. Водителем был тогда тоже молодой Леонид Брежнев. Трапезников выпал, получил тяжелую травму, разрыв спинных мышц или связок, я не понял. Он несколько месяцев пролежал в больнице, потом вышел и был назначен секретарем райкома КПСС, кажется, в Горьковской области. Но болезнь вновь обострилась, он опять должен был лечь в больницу на 2 года неописуемых, как он говорит, мучений. Это его спасло. 2 его преемника, так же, как и предшественник, были арестованы и, вероятно, погибли. Брежнев же не забыл молодого парня, в несчастье которого он, видимо, чувствовал себя отчасти виноватым или просто ему сочувствовал. В послевоенные годы при каждом перемещении Брежнева, они все время шли по восходящей линии, он тянул за собой Трапезникова. Тот же, конечно, платил ему абсолютной преданностью, так что расчет был обоюдным. Обычная, вероятно, система в большинстве бюрократических структур, в советской, во всяком случае. В конце беседы Трапезников сказал: «Я согласен, что нужно обсудить ваше предложение. Я позвоню Румянцеву, чтобы он организовал обсуждение в своем институте. Конечно, в этом обсуждении должны принять участие Турчин и Медведев». Трапезников промолчал. Академик Алексей Матвеевич Румянцев в то время был директором Института конкретных социологических исследований. Я дважды встретился с ним в президиуме Академии наук, в котором Румянцев тогда занимал какой-то пост. Я не знал, что в это время положение Румянцева становилось все более шатким. Выдвинувшись 10-летием раньше, он в это время оказался слишком склонным к реформам и демократизации, вероятно, в каком-то очень ограниченном смысле, а, впрочем, кто его знает. Во время разговоров со мной он выглядел очень обеспокоенным, как будто я представлял для него смертельную опасность. А может, так оно и было? Я до сих пор не знаю, зачем меня вызвал к себе Трапезников. Лично посмотреть на смутьяна в своей епархии? Или попытаться меня перевоспитать? Или чтобы как-то нейтрализовать мою вредную роль на академических выборах? К слову, ни до этого, ни после я не выступал против кандидатуры Трапезникова, хотя не скрывал своего мнения, что он не подходит для Академии. Когда в первый раз кандидатура Трапезникова провалилась, перепуганный Келдыш позвонил Брежневу. Тот, говорят, спокойно ответил: «Ну и что? Я ведь тоже не академик». Вероятно, все эти 3 мотива играли свою роль. Но, быть может, была и 4-я цель — устроить подкоп под Румянцева, подложить ему свинью в моем лице. Эту точку зрения высказал Живлюк, ссылаясь на какие-то неведомые мне источники информации. Во всяком случае, Румянцев уклонился от каких-либо открытых обсуждений меморандума в рамках института, сославшись на отсутствие официального указания со стороны Трапезникова. Трапезникова я видел еще раз на выборах Келдыша на следующий срок на пост президента. Он подошел ко мне, пожал руку и, обращаясь на «ты», как к своему, спросил, собираюсь ли я голосовать за Мстислава Всеволодовича. Я сказал, что да. Он удовлетворенно отошел в сторону.